для тебя он днем откроет дверь, а вот в полночь он объявит тебе. Ты враг рад парней, что ищут рак, им плевать, кто трус, а кто смельчак. Город прячет в недрах стаи волков. Снова лютый враг, город прячет в недрах стаи волков.